Размышление второе. Мои итальянцы. Раз есть моя Италия, логично предположить, что имеются и мои итальянцы. И они, конечно, существуют, причем в разных смыслах. Прежде всего, у меня есть итальянские друзья и приятели, однако знакомство с ними не позволяет мне составить некое обобщенное представление и сказать: итальянцы — это... Нет ни одного народа, удостоившегося такого количества эпитетов, как итальянцы. Вот лишь некоторые из них. Они шумные, нервные, пройдошистые, ленивые, безалаберные, веселые, жизнерадостные, страстные, вороватые, необязательные, непунктуальные, модные, трусоватые, сластолюбивые. Итальянки хороши собою. Они модницы, гламурные, крикливые, темпераментные. Все это отчасти предрассудки, отчасти и правда, но на самом деле не добавляет ничего к подлинному пониманию того, кто такие итальянцы и почему они именно такие. Вообще нет ничего более трудного, да и бесполезного, чем попытки определить черты как внешние, так и внутренние, характерные для той или иной нации. Можно ли, например, сказать, что одна из черт русского человека – гостеприимство? Можно. А можно ли сказать, что гостеприимство – одна из черт грузина? Конечно. А значит ли это, что русские и грузины похожи? Нам, европейцам, иногда кажется, что китайцы, японцы, корейцы и вьетнамцы – очень походят друг на друга, потому что у них раскосые глаза и кожа желтого цвета. Но мы же понимаем, что это не так, что китайцы отличаются от японцев не меньше, чем, скажем, итальянцы от немцев. На мой взгляд, самыми точными и яркими выражениями национальных особенностей являются язык и народные песни. Для человека, имеющего хоть какой-то опыт путешествий, при условии, что слон не наступил ему на ухо, не составит труда отличить французскую народную музыку от итальянской, итальянскую от испанской, испанскую от немецкой и так далее. Даже если вы не знаете ни одного слова на этом языке, ваше ухо отличит звучание шведского от голландского, португальского, греческого. Однако это не приближает нас к пониманию того, каким является национальный характер того или иного народа, в данном случае итальянского. Об итальянцах написана гора книг, так что я вряд ли смогу добавить что-либо новое. Тем не менее, тщеславное желание поделиться собственным открытием оказывается, по крайней мере для меня, сильнее здравого смысла. Так что потерпите. Итак, мое открытие таково. Итальянцев в общепринятом смысле нет. Ну и загнул Познер, подумаете вы. А кто же эти 60 с лишним миллионов человек, которые населяют Апеннинский полуостров, если они не итальянцы? И я вам отвечу. Вы спросите их, как спрашивал я, и в ответ на вопрос «Вы итальянец?» услышите вот что. Я флорентиец, я римлянин, я сицилиец, я неаполитанец, я венецианец, я генуэзец. Пожалуй, лучшей иллюстрацией сказанного может послужить князь Джероламо Строци, интервью с которым вы найдете во второй части этой книги. Я спросил у него, кто же он в первую очередь, итальянец, тосканец или флорентиец. И он, хитро улыбнувшись, заявил, что это очень трудный вопрос, но тут же и ответил. Во-первых, флорентиец, затем тосканец, а потом итальянец. Бывают, конечно, исключения. Помню, когда я презентовал наш фильм об Италии, среди гостей был посол Итальянской республики в Российской Федерации господин Антонио Дзанарди Ланди. Услышав мои слова о том, что в Италии нет итальянцев, а есть флорентийцы, римляне и так далее, он счел необходимым завершить свое краткое выступление словами «Я итальянец». Впрочем, что еще должен был сказать посол? Вопросы есть? Если нет, то напрасно, потому что надо бы спросить, а почему так? Очевидное объяснение заключается в молодости итальянского государства. В 2011 году оно отпраздновало свое 150-летие. А что было до этого? В том-то и дело, что до этого веками существовали Венецианская республика, Неаполитанское королевство, Генуэзская республика, жили самостоятельной жизнью Рим, Флоренция, Милан, да еще и соперничали друг с другом, воевали. Но это лишь самое простое объяснение. Есть второе, куда более сложное, которое указывает на уникальный путь развития этой страны. И сводится оно... Нет, прежде я должен чуть отвлечься. Начиная с самых древних времен и на протяжении столетий, все страны так или иначе становились объектами завоевателей. Не буду приводить примеры, поскольку они общеизвестны. Некоторые находились под пятой одного завоевателя в течение длительного времени, что не могло не отразиться на формировании национального характера. К таким странам можно отнести, например, Россию, татаро-монгольское иго, Испанию, мавританское владычество, Болгарию и Грецию, Отаманская империя. Другие подвергались вторжениям со стороны разных сил, но довольно быстро сумели от них освободиться, образовав свое национальное государство и избежав существенного влияния на них завоевателей. Таковы, например, Франция, Англия, Швеция. Но из всех европейских стран лишь Италия не только привлекала самых разношерстных завоевателей, но и была накрыта ими, словно лоскутным одеялом, вплоть до совсем недавних времен, в историческом смысле. Этрусски в Тоскане и Умбрии, греки на юге страны, римляне, завоевавшие весь сапог и властвовавшие над ним 5 веков. Но вот под ударами варваров развалилась, казалось бы, вечная Римская империя, и пошло-поехало. На север хлынули германские племена, на юг – средиземноморские. Последних вытеснила Византия, которая удерживала юг страны около 500 лет. В IX веке Сицилию захватили сарацины, а в XI веке их оттуда выгнали норманны, вслед за которыми веком позже пришли арагонесцы. Однако отступили. Наконец, темные века, началось возрождение, варвары давно цивилизовались и превратились в кого? При том, что завоевателей не стало меньше, испанцы на юге, французы на севере, а еще австрийцы, и так вплоть до освобождения страны Гарибальди и ее объединения. Всем этим я хочу подчеркнуть одну важную мысль. Национальный итальянский характер выковывался под самыми разнообразными ударами. Как мне кажется, 3 фактора оказали решающее влияние на формирование итальянцев. Первый. То, что они так долго жили порознь. Потому не будет преувеличением сказать, что нет никакой Италии, а есть территория, имеющая форму сапога, и на ней расположились 22 страны, каждая со своим языком, диалектом, который другим непонятен. Каждая не сильно жалует остальных, и жители каждой убеждены, что они превосходят жителей всех других. Второй. Многовековое существование в таких условиях, когда местная власть на самом деле властью-то и не была, а подчинялась тому или другому иностранному завоевателю, привело к значительному нигилизму и к непризнанию власти как реальной составляющей жизни и в связи с этим к исключительной значимости «семьи», ставлю кавычки, чтобы отличить сугубо родственное значение слова от его расширенного понятия. Третий. То, за счет чего выжила эта древняя цивилизация, нация, в отличие от множества других, исчезнувших с лица земли. Вдумайтесь в смысл римской пословицы. Франца Оспаня Пурше Семания. Что приблизительно переводится так. Хоть француз, хоть испанец, дали бы только жрать. Итальянцы сохранились как народ только потому, что не стали воевать с куда более сильными противниками. Это грозило бы им уничтожением, и приспособились жить в условиях своего рода нескончаемой оккупации. Они выработали те внешние черты, которые в этом случае необходимы, и за которые, замечу, их все любят – приветливость, обходительность, дружелюбие, улыбчивость, услужливость. Именно внешние. А что там внутри? Попробуем разобраться. Ничто так не объединяет итальянцев, как футбол. Но только если речь идет о сквадра Азура, о сборной Италии. Во всех прочих ситуациях футбол служит самой яркой, самой убедительной иллюстрацией разделенности Италии. Так как болеют за свою местную команду тифози, не болеют нигде. Флаги, символика и прочие атрибуты болельщиков разных команд восходят к средним векам и к Возрождению. Но если ты так страстно предан своей малой родине, то не идет ли это в ущерб родине большой? В смысле не международных отношений, а твоего каждодневного существования. Не отходит ли родина с заглавной буквы в твоих помыслах и заботах на второй план, уступая родине со строчной буквы? И не является ли это одной из существенных черт итальянцев? Что до значимости семьи в Италии, то послушайте, что пишет по этому поводу Луиджи Борзини, выдающийся итальянский журналист. Итальянская семья – это крепость во враждебной стране. Внутри ее стены, среди ее жителей отдельный человек найдет утешение, помощь, совет, пропитание, деньги, оружие, союзников и соучастников для поддержки его целей. Имеющий семью итальянец никогда не бывает одиноким. В ней он находит убежище, где может залечить полученные после поражения раны, либо арсенал и штаб для своих побед. Ученые всегда признавали итальянскую семью единственным в стране фундаментальным институтом, спонтанным изобретением национального гения, сумевшим за прошедшие века приспособиться к переменам и являющимся подлинной опорой того общественного порядка, который в данный момент главенствует. И другое, на мой взгляд, важное соображение Борзини. Следует понять и запомнить один основополагающий момент – который большинство иностранцев не замечают. Чаще всего итальянцы следуют двойному стандарту. Есть свод правил поведения для семейного круга и в отношении родственников, почетных родственников, интимных друзей и близких коллег, и есть совсем другой свод правил для жизни вне семьи. В первом случае итальянцы демонстрируют все те качества, которые им обычно не приписывают поверхностные наблюдатели. Они становятся относительно ответственными, честными, правдивыми, справедливыми, послушными, щедрыми, дисциплинированными, смелыми и способными на самопожертвование. Они практикуют те добродетели, которые другие люди нередко посвящают благополучию своей страны в целом. Семейная лояльность и есть их подлинный патриотизм. Во внешнем мире, среди царящего там хаоса и общественного беспорядка, они часто ощущают необходимость применения хитростей, подпольных борцов, действующих на оккупированной территории. Любая официальная и легальная власть считается ими враждебной до того момента, пока не будет доказано, что она дружественна или безвредна. Если ее нельзя игнорировать, тогда следует ее нейтрализовать, либо в случае необходимости обмануть. Читая эти строки, я не мог не думать о России. Что греха таить, в России традиционное отношение к власти очень схоже с тем, что описывает сеньор Борзини. Отличие же, и, на мой взгляд, очень важное, заключается в том, что в России совершенно иначе относятся к семье. Но вернемся к вопросу об итальянском характере. Если рассуждения Борзини точны, а я в этом не сомневаюсь, то можно сказать, что в каждом итальянце живут два итальянца. Один для своих, то есть для семьи, другой для всех остальных, и надо понимать, что, приезжая в Италию, мы с вами встречаемся исключительно со вторым. И мы, иностранцы, ничего в этом не понимая, ничего об этом не зная, принимаем внешнего итальянца за настоящего. Когда же то, что мы считали дружелюбием и готовностью ради нас встать на уши, оказывается пустыми обещаниями, мы обижаемся и начинаем повторять известные предрассудки о том, каковы итальянцы, и остаемся в дураках и в своем неведении. Наконец, если из поколения в поколение людям, чтобы выжить, приходится приспосабливаться к тем, кто их завоевал, улыбаться им, льстить им, делать вид, что почитают их и счастливы служить им, разве это не влияет на формирование национального характера? Разве это не способствует появлению причудливого замеса, состоящего из лицемерия и презрения, лицедейства и внутреннего чувства превосходства? Возвращаюсь к пассажу, вызвавшему, наверное, ваше недоумение, а именно к словам о том, что никаких итальянцев нет в общепринятом смысле слова. Нет итальянца, которого мы все придумали себе. Нет этого простодушного, веселого, услужливого, вечно улыбающегося парня. А есть сложнейшая смесь, быть может, самая сложная среди всех европейцев. Теперь о тех итальянцах, которых я называю моими. Мои, они по той же причине, по которой моими являются те места, о которых я уже написал. Они не только стали частью моей жизни, они мою жизнь изменили, потому что благодаря им я по-другому стал смотреть на мир. Их список и некоторые мои соображения о них привожу ниже в алфавитном порядке, с указанием дат рождения и смерти. Цель этого одна – показать, что совершенно не имеет значения, является ли человек твоим современником или же лет на 700 тебя старше. Важно лишь то, что он думал, творил и оставил после себя. Я не стану рассказывать вам биографии этих людей. Все они доступны в интернете. Речь пойдет лишь о том, каким образом и почему они стали моими.